Глава 5. Моран осторожно сдвинула руку Йохана с своего тела. Он повернул голову. Густые, красиво очерченные брови дрогнули. Она наклонилась, брала волос с его лба. «Тссс!» — приложила палец к его губам. Едва шевельнув губами, он поцеловал ее палец, но глаз не открыл. «Не спишь?» — тихо спросила она. «Сплю. Еще сплю. Куда ты?» Она встала, накинула на обнаженное тело полосатый плед, подошла к окну, приподняла штору. Снег все так же кружился за окном. Было темно, тихо. Она вернулась к постели, легла рядом с Йоханом, прижавшись к нему всем телом. Он в полусне провел рукой по ее груди, бедру. Сначала вниз, потом вверх. — Я счастлива, — сказала она. — Я очень счастлива. Я даже не могла себе представить, что операция в Арденнах так для меня закончится. Ничего подобного мне не пришло бы в голову, когда я уговаривала Кальтербруннера включить меня в состав группы вместо Джил. Я счастлива. Она поцеловала его в висок. Я скажу, чтобы сделали кофе. Он приподнялся на локте, но она снова притянула его к себе. Не надо. Не надо привлекать личный состав к моему обслуживанию, и это лишнее. У Мартина в госпитале найдется кофе, все найдется, главное не опоздать. Пока еще есть время. Тебя отвезут на БТР, это быстро. Тогда поцелуй меня. Он повернул ее спиной, убрал длинные волосы, почувствовав его дыхание на шее сзади, она закрыла глаза и откинула голову. — Йохан! — за дверью послышался голос Шлета. — Да, Срайх, наконец-то брала с дороги. Сейчас двинется Гогенштауфен. «А за ними мы!» Он нехотя отпустил ее. Она вздохнула с сожалением, но ничего не сказала. «А что тут скажешь?» «Да, Срайх убрала с дороги, значит, Лейбштандарт будет выступать. Ей бы сейчас хотелось, чтобы «Да, Срайх» толкалась на дороге целую вечность, может быть, даже затонула там хотя бы на время». Он встал, застегивая мундир, смотрел на нее с раскиданными на подушке длинными каштановыми волосами. «Одевайся», — сказал негромко, — «тебя отвезут». Она кивнула. «Сейчас». «Я тоже счастлив». Затянув ремень, он наклонился, приподнял ее за талию и поцеловал в губы. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю, Йохан». Она нагнулась вперед, поцеловала его ускользающие пальцы. «Я люблю тебя». И сдернула со спинки стула свой зеленый полевой китель. «Благодарю, оберштурмфюрер!» Спустя 40 минут она спрыгнула с БТРа на дворе госпиталя. Было еще темно, на востоке только-только засерели заснеженные верхушки гор. Машина развернулась и уехала. Свет фар проплыл по блеклым стенам домов. Моран быстро поднялась по каменным ступеням лестницы и вошла в госпиталь. Ее сразу встретил доктор Виланд. Она заметила, он был встревожен. «Доброе утро, Мартин, как пациент?» Она внимательно посмотрела на него, снимая шинель. «Показатели сердечной деятельности, давление?» «Все в порядке, фрау Ким». Виланд опустил голову, протирая очки. «Мы все подготовили, все прошло удачно». «Тогда в чем дело?» «Вам звонили из Берлина», — сообщил он. «Кто, Джилл?» Моран подошла к рабочему столу, взяла карточку ротенфюрера Карпински, которого должна была оперировать. «Нет, фрейлян Джилл не звонила. Оберштурмбанфюрер с Карцени», — сообщил Вилан 3 раза. «А что случилось?» Моран даже не подняла голову. «Он заболел?» «Нет, об этом он ничего не говорил». Вилан пожал плечами. «Просто хотел поговорить с вами». «И что вы ему ответили?» «Я ответил, что вы в войсках». Он сказал, что позвонит еще. «Вы правильно ответили, Мартин». Она посмотрела на снимок, затем повернулась к доктору. «Разрез будем делать, не разделяя крупных мышечных групп. Это впоследствии позволит нам быстрее закрыть рану, я думаю. А эндотрахеальная интубация поможет обеспечить вентиляцию легкого. Вы согласны?» «Да, вполне». Виланд кивнул и снова протер очки. «Здравствуйте, Ханс», — подошел санитар. Морен надел халат, он помог завязать сзади тесемки, подал стерильную марлевую повязку. «Благодарю». Морен кивнул, а потом взглянул на Виланда. Он выглядел растерянным. «Не нужно излишне переживать насчет Берлина, Мартин», — с упреком заметила она доктору. «Вас это никак не задевает? Ведь это мне звонили, а не вам. И раз я здесь, я поговорю, кто бы там ни был, не волнуйтесь. Идемте к раненому». Он позвонил спустя час. Морен отказалась подходить. «Скажите, что я занята», — приказала санитару. «Фрау Ким», — осторожно произнес Виланд, глядя на нее поверх маски и очков, — «несколько минут у нас есть». «Хорошо». Морен положил инструмент, сдернула перчатки, сняла повязку с лица. «Приготовьте мне новую повязку и перчатки», — приказала санитару. «Продолжайте дренирование, Мартин, и следить за содержимым, чтобы не образовывалось много сгустков, иначе процесс затянется, и нам будет очень трудно соединить разорванные концы». «Я понимаю, фрау», — кивнул тот. И она вышла из операционной, прошла в кабинет, взяла трубку. «Почему ты уехала в Венгрию?» Скорцени спросил резко, не здороваясь. «Потому что получила приказ». Ответила она спокойно. «Я выполняю приказы, как и все. Я не сама их себе выписываю». «Но в этом не было насущной необходимости, как мне сказал Де Кринис. Он хотел, чтобы в Венгрию поехал Грабнер, так что вернулся из Кюстрина». «Ты все-таки заметил, что я вернулся из Кюстрина?» Она усмехнулась. «Это меня радует. Но приказы отдает не Де Кринис, а главное медицинское управление войск СС. И подписываются они рейхсфюрером, если тебе это до сих пор неизвестно. Грабнер сидит в Шарите, а ты ездишь по фронтам. Оберштурмбанфюрер Грабнер не сидит в Шарите. Он там много и серьезно работает. И у него еще беженцы, которые попадают под бомбежку. Меня освободили от этого. И я не понимаю, что тебя не устраивает. Это же хорошо, если меня нет дома. Никаких неудобств. Джилл и Ральф не будут следить за тем, что ты и как делаешь». «Сколько там пробудешь? Я приеду за тобой». «Не надо». Она сказала это очень сдержанно, даже холодно. «В этом нет необходимости. Занимайся своим, я даже не знаю, какое кодовое название имеет то, что ты делаешь, потому что сказать не могу. А вот фрау Гретель Браун Фегелайн кодового названия не имеет, потому что про нее я скажу прямо. Все-таки не утерпела, хотя говорила себе, не надо, не надо, что толку. Ты можешь встречаться с ней открыто, если, конечно, ее муж не возражает. Я к тебе больше отношений не имею, ты совершенно свободен. Я уже говорила, нам нечего делить, поэтому мы можем просто сказать друг другу до свидания. И не надо валить все на Рауха, или тем более занимать время Вальтера. Он здесь ни при чем. А кто при чем? Никто. Это мое решение». «И оно окончательное. Прошу больше не тревожить меня и не занимать оперативную связь. Тут хватает о чем поговорить, кроме наших личных дел. Увидимся в Берлине. А сейчас, извини, у меня идет операция». Она быстро положила трубку и вернулась в операционную. «Как дела, Мартин?» «Оптимальный доступ к аорте в четвертом межреберье достигнут», — сообщил хирург. «Хорошо». Она снова надела маску и перчатки, подошла к столу. «Будем ставить катетер бронхоблокатором».